Участники международной научной конференции в честь 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена прислали 30 сентября великому Ким Чен Ыну письмо, в котором отмечается: «Последняя научная конференция, прошедшая на тему развития науки и социальный прогресс, послужила знаменательным моментом, позволившим активизировать обмен и дружественное сотрудничество между зарубежными вузами и университетом имени Ким Ир Сена, стремящимися добиться дальнейшего прогресса человечества силой науки и техники. Мы воочию увидели поразительную действительность в Корейской Народно-Демократической Республике, которая добивается эпохальных перемен в строительстве сильного социалистического государства силой передовой науки и техники, преодолевая испытания истории смелым наступательным духом и высоко неся знамя собственные крепкие силы превыше всего под руководством Трудовой партии Кореи. Мы поняли, какой неиссякаемой мощью обладает корейский народ, крепко сплоченный вокруг великого Ким Чен Ына. Будем активно стараться дальше развивать многогранный обмен и сотрудничество с университетом имени Ким Ир Сена на основе замечательных успехов и опыта, отмеченных на последней конференции. В заключение адресант от души пожелал Ким Чен Ыну здоровья и счастья.